Судьба зебра продолжала издеваться надо мной. Черная полоса никак не желала заканчиваться. Если мне когда-нибудь повезет вновь оказаться в кругу своих соратников на этом свете, они, узнав об этой истории, будут долго потешаться над пикантностью ситуации. Супер-боец и мастер организации спецопераций, оказавшись в горах один на один с чеченской девчонкой, дал себя объегорить, как распоследний олигофрен, и не удосужился освободиться. Ну, чем не сюжет для комедии в стиле «Один дома»? Нет, не буду я об этом рассказывать. Не дождетесь? Где-то через час с небольшим мы заехали в село и остановились у ворот дома Рустема. Сюда меня привозили, когда отловили в горах во время неудачного бегства с пастбища. Я посигналил. Через несколько секунд из калитки выглянул бородач с автоматом и страшно удивился, обнаружив меня одного в кабине. Не узнал. Этот тип присутствовал при моей поимке полтора месяца назад, но тогда я не имел буйной шевелюры и кудлатой бороды. В процессе лечения Хашмукаевы меня неоднократно тотально брили, накладывая швы на изодранный череп. Лейла что-то крикнула. Присмотревшись повнимательнее, бородач увидел ее, изумленно охнул и торопливо распахнул ворота. — Ну вот, приехали, — пробормотал я, заезжая во двор. — Изменение социального статуса временно отменяется. Через 5 минут в просторной кухне дома Гуш Мазукаевых состоялось импровизированное слушание по делу о внутриродовом конфликте. Да-да, не удивляйтесь, старший зять султана как раз и есть тот самый Рустем Гуш Мазукаев, банда которого контролирует данный участок зоны, вплоть до границы с казачьими землями и территорией Рашида Ясносолнышка, с коим Рустем поссорился некоторое время назад и не без помощи моей команды. В прошлый раз, когда меня отловили во время неудачного бегства, я не успел как следует рассмотреть легендарного главаря банды. Его джигиты меня маленько били, как-то недорассматривание было. А сейчас рассмотрел. Вполне даже симпатичный мужчина, лет 30, высокий, плечистый, с красиво вьющимися волосами, здоровой кожей лица и ясными глазами. Чем-то даже на Сильвестра Сталлоне похож, этакий чеченский Рэмбо местного засола. И руки, холеные узкие кисти с нервными пальцами, более характерными для художника, нежели для убийцы. Впору было прослезиться от умиления. Этак я скоро перезнакомлюсь со всеми теми товарищами, имена которых до недавнего времени в моей жизнедеятельности фигурировали лишь как абстрактные объекты косвенного влияния. «Этого тоже убрать?» — поинтересовался Рустем, показывая мне на дверь. Я с готовностью встал с пола и направился было к выходу, волоча цепь. Лейла заявила, что будет говорить только лично с хозяином дома, без посторонних. Поэтому Рустем терпеливо ждал, пока встревоженно причитающие женщины производили в страшной спешке необходимые процедуры антипростудного характера. Затем удалил их прочь. Теперь моя охранница сидела, закутанная в пуховый платок, грела ноги в тазике с горчицей и, обжигаясь, дула из литровой кружки чай с малиной. Для пущего эффекта Рустем капнул туда 3 ложки домашнего коньяка. — Нет, не надо, — сказала Лейла. — Пусть он останется, он нужен. — Стой, сядь там, — распорядился Рустем, указав в угол рядом с печкой, и спросил у Лейлы. — Он по-нашему понимает? — Он по-английски понимает, — сообщила Лейла. — Наверное, шпион. Агент спецслужб. Но по-нашему, по-моему, не понимает. За 2 месяца я что-то не заметила. — А что же мне султан раньше не сказал? — настороженно прищурился Рустем. — Я бы его попытал, потом выкуп бы содрал. За агентов знаешь, какой выкуп дают? — Если бы я знал, когда его ловил, и чего вы мне не сказали? — А ты не спрашивал, — резонно заметила Лейла. — Ты же постоянно весь в делах, тебе как-то не до этого было. — Ладно, — угрюмо проворчал Рустем. — Султан и Беслан, они мертвы? — А откуда ты знаешь? — встрепенулась Лейла. — Я тебе ни о чем не говорила. — И говорить не надо. Рустем тяжело вздохнул и потащил сигарету из пачки, лежавшей на столе. — Если ваши мужики были бы живы, неужто бы они допустили, чтобы девчонка, на ночь глядя, потащилась в долину с этим придурком? Что у вас там произошло? Беслан ударил отца скребком. С каким-то странным безразличием сообщила Лейла. Взгляд ее огромных глаз не отражал совершенно никаких эмоций. Потом отец застрелил Беслана из карабина. Они оба мертвы. Ты правильно догадался. Занятная история, потерянно пробормотал Рустем, поперхнувшись сигаретным дымом. — Тьфу, зараза! Чего они поделили? — Айгюль, — коротко сказала Лейла. Отец спал с ней. Беслан не мог ребенка сделать. Они поссорились, ну и вот. — Так, так, так. Рустем озабоченно почесал переносицу и воровато оглянулся, словно боялся, что кто-то может послушать их разговор. — Ты Халиде сказала? Хозяин дома имел в виду свою жену, старшую сестру Лейлы. — Когда? — удивилась Лейла. — Ты же тут был, слышал, о чем мы говорили? — И о чем вы говорили? — растерянно поинтересовался Рустем. Вид у него был вполне затравленный. — Нет. Беслана с султаном ему наверняка не жаль, он бы рад вообще о них не вспоминать. Небогатые и не имеющие высокого положения родственники жены — только лишняя обуза для такого уважаемого человека, как Рустем Гушмазукаев. Но теперь вся долина будет пальцем показывать. Вот он, славный витязь Рустем, тесть которого трахал жену своего сына, а потом пристрелил отпрыска, после того, как ущемленный в правах муж звезданул папку по черепу с железякой. Позор на всю Ичкерию! После такого хоть из дому не выходи. Так о чем вы говорили? О том, что я страшно простудилась и теперь наверняка заболею, — отчеканила Лейла, глядя на зятя с плохо скрытым презрением. — Слушай, твоим именем всю долину пугают. Ты чего так расстроился? Дай команду, и никто тебе в глаза смотреть не будет. Минимум 2 недели, а потом все как-нибудь утрясется. Рустем сгорбился над столом и потащил из пачки 2-ю сигарету, печально глядя в сторону. Он даже не обратил внимания на подначку вредной свояченицы. Придавила мужика, дальше некуда. — Да не переживай ты, позора не будет, — успокоила зятя Лейла. — Отец сказал, как сделать, чтобы все нормально было. Ты же знаешь, мой отец хоть и со странностями, но очень мудрый был. Так что твоя честь не пострадает, и не волнуйся. — Да я и не волнуюсь, — смутился Рустем. — Не волнуюсь я. Просто так получилось, такое горе. Я вас не брошу, ты же знаешь, я помогу. Спасибо. Серьезно поблагодарила Лейла. Тогда собирайся, поедем на пастбище. Мать с Айгуль там одни. Надо помочь, действительно. Отца с Бесланом надо в долину спустить. Собирайся, поедем прямо сейчас. Но это ты загнула, красавица. Сейчас никак не получится. Рустем сокрушенно развел руками. Там у вас постоянно туман, ночью ничего не видно. Можно в пропасть запросто упасть. Завтра до рассвета выедем, нормально будет. Как расцветет, мы уже будем подниматься на гору. И вообще, надо было сразу их в кузов положить. Не пришлось бы 20 раз туда-сюда ездить. — В кузове бараны, — медленно проговорила Лейла, недобро глядя на зятя. — Если бы начали выгружать, мы бы не успели спуститься до наступления темноты. Или ты хочешь сказать, что мертвых мужчин из рода Хашмукаевых можно вместе с бараньими тушами возить? Постоять за свою честь они уже не могут. Так давай, положим их вместе с баранами. Они этого заслуживают. Ты это хочешь сказать? — Да ничего я не хочу сказать, — досадливо воскликнул Рустем. — Что ты взъелась, вредина? Я просто не знаю, что делать. Не видишь, да? Расстроился я из-за этого. Не чужие люди, все же родственники. — Я тебе скажу, что надо делать, — пообещала Лейла. Отец перед смертью сказал, как надо поступить, чтобы позора не было. Все будет нормально, вот увидишь. Только давай, поедем сейчас. Мать с Айгуль там за ночь с ума сойдут. А если не поедем, ничего не скажу. Сам выдумывай, что хочешь. — Ну что ты меня шантажируешь? В отчаянии вскричал Рустем. — Я же тебе сказал, не подняться нам сейчас. Машина может в пропасть свалиться. Ты чего такая трудная? — Можно одного посадить на лошадь, прицепить ему фонарь на спину. Пусть впереди поедет, когда будем на гору подниматься, — посоветовала Лейла. — А до подъема можно лошадь в кузове повезти. У тебя же есть большая машина, где лошадь поместится. — А что, можно попробовать, — нерешительно пробормотал Рустем после недолгого раздумья. — Хм, лошадь в кузов. Интересно, интересно.